эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 16 сентября 2020 года, среда. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Любомир Таймыр с темой «Праздники Круголета числа Бога». Здравия, Любомир! Доброго здравия, Елена! Доброго здравия, слушатели и зрители Народного славянского радио! Доброго здравия, единоверцы! Ну и для начала позвольте всех наших зрителей... Секундочку, Любомир, у меня есть небольшое объявление для наших слушателей. Во-первых, я напомню, что пока идет эфир, мы, как всегда, принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. Это сайт radioslavradio.org и канал youtube.com/slavradio. Вопросы будет принимать и следить за чатом Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио сегодня Евгений Роденко. И еще, дорогие друзья, обращаем ваше внимание на то, что у нас поменялись адреса радиопотоков. Новые адреса смотрите на сайте Народного славянского радио, slavradio.org, также в разделе «Как слушать радио» и желательно прокрутить страничку до конца, как мне подсказали редакторы. Итак, я сделаю небольшой анонс. В начале эфира Любомир Таймыр организовывает и проводит древнерусские праздники, согласно традиции инглян, более 10 лет. И сегодня в эфире он поделится своими знаниями и наработками о том, как в традиции инглян справляют праздники в современных условиях и как их справляли наши предки. Поговорим о том, чем отличаются праздники и святодни, как правильно отпраздновать одному, с семьей или общинно. И, конечно же, на какие важные моменты в организации праздников нужно обратить внимание. И вот сейчас я передаю микрофон и предлагаю начать с того, рассказать о том, что же это за праздники Круголета числа Бога, которые отмечались предками инглянами, и какие из них отмечаются сейчас. Слово тебе, пожалуйста. Доброго здравия еще раз. Для начала позвольте всех наших зрителей и весь, как говорится, православный люд, всех инглян поздравить с Днем Святозара Странника. Это был мудрый и ведающий муж, святодень которого мы сегодня празднуем. Он носил, как известно из летописи, благословенную соль с Репейских гор по родам и общинам, прославляя тем самым богов и предков. Также он оставил нам и свое так называемое житие, которое можно найти в круге времен или в летописи к древнерусской церкви, отрывок которого, если позволит на время, я сегодня вам зачитаю. Ну а давайте теперь к вопросу, да? Ну, чтобы вообще заглянуть в вопрос древнерусских славяно-арийских праздников, которые празднуют ингляне, согласно Круголету числа Бога, я отвечу именно для начала так. Вообще Круголет для нас – это время, которое делится на три этапа. На осень, зиму и весну. Как мы знаем, лето у наших предков временем года не являлось, обозначало то, что мы сейчас называем год. Так вот, начиная где-то с первого Рамхата, это где-то 20 числа сентября, любой человек, исповедующий древнюю веру первопредков, да, инглиизм именно, то бишь ну, староверы инглянин, в течение одного лета праздновал аж 144 праздника. Или, как говорили в древности, святодни. И это, кстати, давайте заметим, на 365 дней, которые есть в славяно-арийском лете. Если мы, конечно, берем простое лето, а не священное. Такое большое количество праздников, оно обусловлено тем, что наши предки отдавали предпочтение, ну, скажем, наверное, более духовной жизни, что ли, чем физической. Нет, точнее, даже, наверное, не так. У них духовная и физическая жизнь имели, и сейчас, кстати, должны иметь тоже у нас, некий симбиоз сотрудничества внутри каждого инглянина. Ну, то есть, что я хочу вам сказать. То есть, дополняя как бы друг друга, а не имея при этом четкие границы развития своего внутреннего мира. Ну, проще говоря, невозможно не питаться и заниматься, например, физическим трудом. Если мы сейчас будем жить как йоги 80-го левела, да, уровня, то мы не сможем ходить там, я не знаю, в шахту, работать грузчиками и так далее, и так далее. Ну, если кто-то и сможет, то явно это будет не система. Так вот, наши предки, равно как и мы, все эти 144 праздника делили на любимые и святодни. В принципе, это можно разделить по важности. Есть какие-то праздники важные, есть какие-то менее важные, но тоже важные. Вот. И, конечно, они соприкасались и с временами года, да, осень, зима, весна, и соприкасались с космическими циклами, которые происходят во Вселенной. Потому что я замечу, круголет числа Бога, который входит в систему Кальдедар, он не является каким-то солнечным, лунным календарем. Это вселенский календарь, и он един для, в принципе, ну, в своей основе для всей сварги небесной. Это если вкратце. Да, хорошо. Ты уже и ответил на мой следующий вопрос. Каким циклом и к чему прикреплялись эти праздники? Поэтому я услышала, что они прикреплялись к природным и к космическим циклам, да? Да. Ну, в принципе, у нас вот до сих пор существует такое понятие «любимые праздники», да? Их 36. Это новолетие, да, или Рамхаита вот скоро будет, 20 сентября, если брать на этот год. Праздник урожая, да, день урожая, день великой рассеяния, день великого знания, день Трояна, день богини Рожаны, день богини Макоши, ну и много-много-много, вот как раз-таки от новолетия до новолетия. Ну, конечно, я не буду сейчас перечислять даже все эти 36 праздников, потому что это большой объем информации. Ну и 144 тоже не буду перечислять. Вот эти 36 праздников, они считались у наших предков более важны. И, в принципе, в древности любой уважающий себя инглянин считал обязательным, несмотря ни на что, справлять эти праздники. Ну, а мы, конечно, современные староверы ингляне, из этого списка 36, ну, если 10 празднуем, уже хорошо. Ну вот сейчас ты сказал, что наступает новолетие. Вот давай рассмотрим коротко, вот как в современных условиях встретить, отпраздновать этот праздник, и как отмечали все-таки предки, что вкладывали в это? Надо понимать, что, в принципе, любой праздник, независимо, как будет праздновать человек один, семьей или община, он, в принципе, имеет свой шаблон, свою технологию. Есть какие-то отличия в этой технологии, но, в принципе, это всегда происходит идентично. Давайте рассмотрим, наверное, общинный праздник. Вообще, что такое новолетие? Новолетие – это, или по-другому, рамха ита, что обозначает уже, само собой, начало мира. Ну, то есть мы празднуем новый виток, новое рождение, рождение нового поля на Мидгарде, рождение нового поля во Вселенной и вообще поле, которое сотворяет Творец, Великий Рамха, с помощью Инглии. Он как бы такой, как я деткам люблю объяснять, представьте, вот у вас есть котел, и вы в нем начинаете размешивать травы какие-то, которые варите, там какой-то особый чай, и вот Рамха как раз-таки и является тот, который размешивает этот чай, то есть вы сами по большому счету. И, как я и сказал, каждый праздник имеет под собой единую основную духовную технологию празднования. И тут главное не проявлять фанатизм. Первое, на что нужно обратить внимание, любое составляющее праздника – это дунья, это праздничный костер, это алтарь, это колокол, это наличие прославления, да, это требы, ну и, конечно, знание гимнов и обращений, то есть свой собственный опыт, свои ведические знания. И если брать новолетие, то здесь к вот этому технологическому духовному шаблону к нему привязывается еще и дополнительно, например, мировое древо, которое ставится в центре обрядового костра, и 108 ударов в общины, ну или если вы празднуете один, удар в колокол. И во время этих ударов как раз-таки человек и вспоминает, что он в течение одного лета сделал нехорошего. Потом у него будет 40 дней, чтобы это исправить. Но мы же говорим про технологию. Естественно, нам нужно рассматривать праздник новолетия, если мы его рассматриваем общинно, вам нужно место. А здесь упирается сразу вопрос выбора, что должно быть за место, где должно быть праздновано. Вообще наши предки, у них было всегда два места празднования. Одно – это, вообще если говорить правильно, три, но мы объединим первое со вторым. Это прихрамовая поляна и сам храм. Храм, в котором служилось православление. И второе – огороженное вокруг этого храма место, да, вокруг капища. И там тоже проводились праздники. Но если это были такие любимые праздники, как летний или вышний день Бога Перуна, да, как правильно говорить, или летний день, точнее, день Бога Купала, то такие праздники всегда справлялись у реки. И я бы сразу бы рекомендовал людям, которые хотят когда-нибудь облагородить себе место какое-то для празднования, да, и чтобы оно было постоянным, лучше изначально, мой вам просто совет, рассматривать место, которое будет возле реки. Что должно быть на этой поляне? Ну, естественно, в первую очередь, о чем нужно позаботиться, это не дрова, это не, скажем так, какие-то места, там, чтобы вот там можно было дедуню поставить, а это психологический фактор, а именно людской глаз. Чем в данный момент ситуация такова, и опыт показывает, чем дальше находится место празднования от людей, чем меньше там приходят какие-нибудь грибники, рыбаки и так далее, тем это место, естественно, лучше. Я крайне не приветствую эти взгляды, но мы же славяне, это наша земля. Вы поймите, что как бы мы с вами ни кичились тем, что мы славяне, это наша земля, система сделает все, чтобы славянские праздники, ну, скажем так, локализовать от других людей, чтобы они, ну, не выходили из рамок этой системы. Ну, так вот, также на любом празднике, как я и сказал, должны быть дуни и обрядовый праздничный костер. Здесь я почему делаю такой акцент? Потому что многие люди, я видел это и периодически наблюдаю, насмотрятся различных видео, наслушаются разных людей, которые сами не знают, о чем говорят, и берут, например, туда, куда требы предкам приносят, а это у нас называется дуньей, начинают прыгать через этот костер, начинают ходить по углям, которые от этого костра. Ну, проще говоря, что такое дунья? Дунья – это огненное требище, то есть огненный жертвенник. Я туда требы приношу, как бы богам на стол кладу требы, а потом беру и там и прыгаю через этот стол. Ну, вот представьте, вы сидите за столом, а тут кто-то из ваших детей начинает прыгать через этот стол, начинает ходить по нему ногами, топтать. Это, конечно, неправильно. И поэтому у наших предков всегда во всех празднованиях существовало два, а то вот у нас, например, три кострища. Первое – это дунья, она, как правило, свастичная. Но тут я тоже хочу предупредить о человеческом факторе, что не надо, если вы справляете где-то в городском парке, и вам так, ну, разрешили, или где-то, вы знаете, рыбаки придут и увидят, не надо делать дунью свастичной, и чтобы потом не стоять и не объяснять сотрудникам полиции, что это древний славянский символ, и что вы не, тем самым не Гитлера с Геббельсом прославляете, а предков своих. То есть, чтобы таких эксцессов не было, достаточно, например, взять и сделать ее свастичной зерном или дровишками, обложить так свастично, а потом эти дровишки тоже сжечь. Чем меньше мы сейчас привлекаем внимание, тем оно лучше. Это я сразу говорю о безопасности. Ну что, так вот, дунья. Есть два вида костра. Дунья, в которую мы приносим требы, и праздничный костер. который всегда выжигается после того, как треба принесли, вокруг которого водят хороводы, через который прыгают, по углям которого потом ходят после всех обрядовых действий. И это, как правило, нужно заучить и транслировать детям, потому что на принципе, на праздничном костре можно даже кушать приготовить. Когда-то в Асгарде Ирийском я видел, как там кашу готовили. И мы периодически делаем то же самое. Вот. Хотя у нас на праздниках, например, у нашей общины существует еще третий костер, он трапезный. Там мы чай разогреваем и так далее. Если рассказывать дальше про новолетие, то если в обычных праздниках, на других, наличие колокола почти обязательное, да, условие, то здесь прям очень обязательное. Почему? Потому что нужно будет 108 раз ударить. Будет хорошо, если у вас есть община, и вы сделали, например, общинный колокол. Вот у нашей общины, например, только сейчас он появился. Мы вырезали его из баллона из-под кислорода, и получился, в принципе, неплохой колокол. Если у вас такой возможности нет. Если даже нет возможности обычный колокольчик, который можно ударить, ну, возьмите хоть ложку по ложке металлической ударьте. Или, знаете, есть разные музыкальные инструменты. В общем, главное, чтобы был высокий звук. Да, там шейкеры различные, есть различные трещоточки русские народные. В общем, кто занимается этнографией, может подсказать. Их большое количество вообще существует инструментов. И, соответственно, туда главное, чтобы был высокий звук. Еще главное, если вы празднуете общиной, обязательно у вас должно быть православление. Я сейчас не хочу никого оскорбить, и в том числе родноверов, но мы не разбираем сейчас традиции родноверов, а разбираем традиции староверов, то есть староверов нас инглян. И поэтому у нас нету там вот руками махают, читают там, Гой, Велесина, Иси. Это выбор, дело личного каждого, конечно, во что верить, но у нас так не делается. У нас сначала перед каждым празднованием, а это уже является частью праздника, люди встают в коло, вокруг алтаря, про алтарь мы сейчас коснемся отдельно, и начинают читать православление. Православление есть в цикле САВ, и, в принципе, в свободном доступе оно есть. Ну, если нужно будет, найдите нас в интернете, мы занимаемся его реализацией. Не всегда есть в наличии, потому что их раскупают очень быстро. Ну, такая ходовая книга, которая есть в каждом роду тех, кто исповедует инглизм. Прославление включает в себя заповеди богов и предков, различные другие гимны, наставления. И там, в принципе, это сценарный план праздника вашего. Там будет место, где и требы приносить, там будет, где и костер зажигать. И можно действовать буквально согласно ему. Да, оно длинное, да, где-то на одно прославление уходит 40 минут, но это вседневное прославление, и практически на 75% праздников славяно-арийских используется именно оно, и на новолетие используется оно тоже. На некоторых используется другое, например, на День Бога Калиды, Менари, там используется колядное прославление, на Зимний день Бога Перуна используется другое прославление, и на некоторые еще праздники, которые сейчас смысла перечислять нет. И вот вы прославили, после этого принесли требы, а после этого вам нужно, если мы говорим про новолетие, еще 16 факелов, если у вас большая община. Если община меньше, ну не заморачивайтесь, пусть у вас 4 будет факела. Но если брать полностью как надо, как в традиции, то 16 факелов возжигают 16 мужей от Дунии и идут к праздничному костру, где посередине, внимание, стоит мировое древо. Что такое мировое древо? Я сразу уточню, что эта традиция довольно поздняя. И, например, она не во всех родах инглян или огнищан или староверов-семейников она была. Ну, мы взяли эту традицию, я сначала ввел ее на Таймыре, когда у нас там была община, а уже здесь, в Москве, тоже мы ее привнесли сюда, поэтому, если кто-то так не делает, ничего страшного в этом нет. Значит, посередине обрядового костра встает дерево, но сухое дерево, и ставится оно корнями вверх. То То есть где-то нужно пойти, найти такое дерево, чтобы его вкопать и поставить корнями вверх. Это символизирует как раз-таки то, что корни наши идут от Рамха. Собственно, праздник так и называется, Рамхаита. И наши корни с небес, проще говоря, это дерево сжигается в обрядовом костре сразу после дуния. Во время того, как вы будете сжигать обрядовый костер, естественно, водятся хороводы, поются гимны Беловодью, гимны огню, купальский гимн и различные другие рунические гимны, которые, если нужно, можно тоже найти, в принципе, в наших сообществах. Что еще? Ну, обязательно после того, как вы сожгли древо мировое, пославили богов и предков, да, всех богов вспомнили, после этого идут очищающие обряды уже через как раз-таки обрядовый костер. В это время надо не забывать, что у вас горит дуния, и периодически в нее нужно подкладывать. Чем дольше она будет гореть, тем лучше. Вообще считалось, что дуния должна отгореть 108 славянских часов. Ну, на данный момент не всегда условия позволяют, потому что кто-то приехал с работы, кто-то, кому-то наоборот надо ехать на работу, и все выкраивают время, ну и там как уже получится. Но это я вам просто говорю как надо. И сразу скажу, что любые отступления, если они, ну, обусловлены современными реалиями, они возможны. Давайте так, не надо фанатизма никакого. И надо делать так, как руководствует совесть и возможности. Если это привлечет к вам излишнее внимание и привлечет какие-то негативные эмоции со стороны местных жителей, со стороны там, правоохранительных органов, конечно, не надо рисковать. Всегда должны быть в безопасности и соблюдать законодательство Российской Федерации. Тогда вопросы с системой мы решать будем очень быстро. Ну вот, в принципе, все, пока про новолетие. Да, вот как раз вот я и хотела поподробнее это рассмотреть, современный мир. Во-первых, подскажи, какого числа в этом году новолетие праздновать нужно? Очень важный вопрос ты сейчас, Елена, задала. Вроде бы простой, но на самом деле важный. Я сейчас поясню, почему. Потому что у нас... людям, живущим по круголету числа Бога или старающимся жить, новолетие всегда первого рамха. Но люди, которые публикуют различные статьи в интернете, а-ля как отпраздновать новолетие, и некоторые моменты не учитывают, они пишут вот 21 сентября. Или там есть статьи, где 20 сентября. Дело в том, что григорианские и юлианские календари, они плавают. А круголет числа Бога не плавает. И у нас всегда... идет первый рамхат. Это я специально для зрителей говорю. То есть, поскольку григорианский плавает, то в следующем году, может быть, в другое, там, 22 сентября, или там 21, там, в этом году, если мы берем год, то это 20. С 20 по 21 сентября. Если, опять же, подождите, я тоже могу ошибаться. Для этого у нас есть различные памятки, такие, как, например, программки. Да, я все правильно сказал. С 20 по 21 сентября будет новолетие. Ну, то есть от 6 часов вечера до 6 часов вечера. Опять же, уточню. Вот эти рамки временные, 6 часов вечера до 6 часов времени, это, конечно, хорошо. Хорошо, когда мы живем на земле, в своем родовом поселении, у нас вокруг община, единомышленники, мы не ходим на работу и празднуем, когда хотим-то, собственно, да? Ну, там, согласно круголету числа Бога. Но, как правило, это не так. И поэтому отступление от этого времени возможны. Плюс и минус 3 дня. Вообще считается, что энергии праздников, которые вот светодней, да, я еще потом расскажу, что происходит вообще во время праздников с духовной точки зрения, вет. Когда вот эти энергиями наполнено все вокруг, эти энергии пребывают в течение 9 дней. То есть за 3 дня до праздника, 3 дня во время праздника, ну, то есть 3 дня как бы празднования, и 3 дня после него. То есть в районе 9-дневной недели, если вы отпраздновали новолетие, то да, вы почувствовали эти энергии, вы побыли в них, вы пообщались с богами, вы встретили лето. Если вы там, поэтому часто просто задают вопрос, ну а если я там сегодня не могу, а завтра буду справлять? Ничего страшного. Делать все нужно по возможности, а там, ну, стремиться к лучшему. Конечно, надо стремиться, чтобы справлять праздники вовремя. А что делается вот в течение 9 дней, там 3 дня после, 3 дня до, если вот 20-го отметили, а что, предпосылки какие к празднику, и как заканчивать этот праздник нужно, завершать? Важный момент, я не сказал, в начале любого праздника, неважно, новая поляна у вас, старая поляна, у нас, например, это Чурово городище, есть у нас другие поляны, где мы празднуем, проходит зачуривание. Зачуривание – это гармонизация поля вокруг этого места. Ну, опять же, чтобы никакие лишние рыбаки не пришли к вам, да, там, или какие-нибудь грибники не помешали, стояли на вас, смотрели, а вы, ну, делали вид, что вы их не замечаете, вы богов славите. Чтобы этого всего не было, точнее, чтобы такие риски минимизировать, вы должны сделать зачуривание. Есть прекрасный гимн, который есть в ведах, да, «Чур, Чурила, стар, перестар, ты сиди, сиди, посиживай, ты ходи, ходи, похаживай, всяко зло отныне отваживай». Его можно найти. Что при этом делается? Есть обрядовые топоры, есть обрядовые молоты, есть обрядовые ножи. Но даже если этого всего нет, то тоже есть вариант. Я вам расскажу вариант с холодным оружием. Человек идет, все наверняка это видели в роликах у родноверов, в принципе, это все идентично. И зачуривается словами. Не надо там устраивать фланкировку, достаточно просто делать рубящие движения по воздуху. И что самое главное, чтобы у вас внутри вот здесь было, вот здесь, в сердце, да, и вот здесь, что вы сейчас зачуриваете это место, что вы его огораживаете от того, от третьего, от десятого, и перечисляете это все мысленно, создаете мыслеобразный поток, входите в пространство, в матрицу этого места и огораживаете его. Если у вас нет ножа, если у вас нет топора, но у вас есть соль или крупа какая-нибудь, огородите это место, походите и тоже почитайте «Чур, Чурила, стар, перестар, ты сиди, сиди, посиживай, ты ходи, ходи, похаживай». Важный еще один момент. До зачуривания еще нужно сделать. Покормить лесных, принести требы лесным духам. Есть у нас ответвление, есть служебные духи, есть лесные духи. Все они под руководством бога Яровита живут на Мидгарде и помогают нам. Служебные духи помогают нам, служат дома, да, это домовой, это банник и так далее, их очень много. И лесные духи, например, дедушка Берендей, там тоже есть свои правила определенные, как это все приносить, там, во славу духов этих лесов, прудов, рек, озер, требы принесли. Просто их достаточно положить на какой-нибудь пенек, и считается, что дедушка Берендей в образе самого большого зверя, который существует в данной местности, он придет и заберет их. Так вот, что по поводу-то, что происходит? Во время того, почему вот наши предки, например, так рьяно относились к тому, что праздники нужно смотреть? Несмотря на такое большое количество, наши предки всегда старались справлять их. Во-первых, исполняя тем самым заповеди богов и предков, например, как заповедь всеми известного бога Рамхата, да, «Чтите свято все праздники, что оставили вам предки ваши». Украшайте жизнь свою радостью, деяниями благими, да во славу богов и предков ваших. Соблюдайте заповеди мои, что даровал ад вам, обречете помощь мою, да во все времена. Да? Так сказал бог Рамхат когда-то. И действительно, но не только поэтому. Наши предки были еще же и системники. Потому что в любой праздник и любой святодень в круголетии числа Бога это день, когда кромка, разделяющая мир прави и мир яви, она становится тоньше. То есть вы как бы можете заглянуть туда, и боги могут заглянуть сюда. Но они всегда здесь. Но мы можем почувствовать их явное присутствие. Например, в природных явлениях, когда мы родимся с богами, прыгаем через костер, водим хороводы вокруг огня, омываемся в реках. Да? И, по-моему, как раз-таки вот этого единения, ну, лично по моему мнению, сейчас нам, живущим староверам в социуме, не хватает. И праздники – это хорошая подпитка. То есть если вы празднуете праздники круголетия числа Бога, если вы старовер инглянин, то в жизни это будет вам большой плюс. Это как допинг.

А я-то, по сути, мне просто одному надо было отпраздновать. Они бы не приехали, я бы тоже бы отпраздновал. Понимаете, тут все зависит от внутреннего мира. У нас никогда у англичан не было никаких запретов. У нас всегда были возможности. Возможности и ответственность. И если вы хотите действительно быть с богами, то справляйте праздники, как вы это можете делать. Ну, конечно, вы должны изучить этот вопрос, да, более детально, да, насколько это возможно. Но если даже вы чего-то не знаете в празднике, но хотите справлять, делайте. Потому что не знаешь, как делать, делай по совести. Это принцип наших предков, один из основополагающих принципов. К примеру, как можно отпраздновать более точно, да, все то же самое, только с мелким размахом, вы можете увидеть у нас в Инстаграме или в группе ВКонтакте. У нас там видео есть, где, например, семья Луконин из Санкт-Петербурга, они постоянно празднуют по всем традициям. Они не бегут непонятно кому, чтобы там лишь бы в тусовке побыть и как-то отпраздновать. Они вдвоем празднуют. Вдвоем празднуют и славят богов и предков. У нас есть Преслав с общины народ. И когда там община народ харьковская не празднуют, например, по каким-то причинам, но своим внутренним праздники некоторые, да, не особо там важные, он сам идет праздновать, то есть у него время такое есть. У нас есть прекрасная Ладушка Дарина из Ессентуков, по-моему. Она сама, девица сама, вот кто зайдет в Инстаграм, увидит видео там с ее празднования зимнего дня Бога Перуна. Она сама ходила там по снегу, по свастичному пути. Сама освещала инструменты свои, там оружие освещается, приносила требы, и все это делала сама. Ей не нужно было никого. Поэтому для того, чтобы отпраздновать славяно-арийские праздники, в единственном числе вам нужно иметь единство внутри себя. Ну и немножечко знаний. Благо сейчас во время интернета этих знаний хватает. Здорово. Ты уже неоднократно упомянул о главных и серединных праздниках, о святоднях и именно праздниках. Давай вот более подробно теперь об этом поговорим. Ну, тут отличия очень простые. Вы понимаете, как вообще формировался круголет числа Бога? Это же люди жили. Они жили, проживали космические циклы и замечали, выписывали свои внутренние изменения. И так, в принципе, календарь формировался. То, что мы сейчас видим, григорианские и юлианские календари, я понимаю прекрасно, все тоже понимают, что это отголоски все равно той древней системы, которая была у наших предков. И если брать светодни, то это больше глубинные, ну, такие вещи. Например, ну, вот я знаю, что у меня есть... Там, например, есть Кальдидар, да, есть там круголет числа Бога. И я беру и в этом круголете числа Бога отмечаю, например, выбираю себе какие-то, не все эти 36 праздников главных, да, а отмечаю себе какие-то из этих 36 важные. Да. Я вообще могу сказать, соблюдать все праздники, которые там есть, или святодни, это невозможно. Сейчас поймете, почему такое отступление, к чему я веду. Тем более общинно справлять эти праздники. Я имею достаточно действительно большой опыт. Я в различных весях, городах, я организовывал праздники на полуострове Таймыр. Вы не представляете, что это. Это целая спецоперация. И я имею большой опыт, как малых, так и больших праздников организации. Я могу сказать, что это очень тяжело, это большой труд, и поэтому единственный на данный момент сейчас верный вариант – это выделить из любимых праздников несколько, на проведение которых у любой сейчас общины хватит энергии, средств, а это именно Новолетие, Менари, да, Каледа, там, что, Зимний день Бога Перуна, Красногор, да, или Масленица, День Бога Купала, Вышний день Летнего Бога Перуна – и День Трехлун. Вот эти праздники, если вы себе возьмете, будет здорово. Все остальное пускай для вас будет светоднями. Потому что светодни, по большему счету, это такие дни, где проводились особые службы в прикапищах. Прикапищах Веды, в храмах Инглии и не только. И в большей степени любое обрядовое действие, которое там проводилось, оно проводилось жрецами. На данный момент жрецов у нас нет, ну а те, которые есть на данный момент, для нас недоступны по тем или иным причинам, неважно по каким. И я просто советую всем, кто хочет приблизиться к нашей традиции, я советую вам сконцентрировать свою энергию, время, силы именно на вот тех праздниках, которые я перечислил. Ну, знаете, да, как бывает? Люди знакомятся с ведами, потом там с Кальбидаром, потом с Круголетом Числобога. У них появляется эйфория от этих знаний. Они пытаются сразу начать жить 9-дневной неделе по 16-часовому дню. При этом ходят на работу, бедные, да, и пытаются справлять все праздники Круголета. В итоге эти люди просто устают и отказываются от всего. Поэтому выделите эти праздники, а в остальные дни доставьте вы свечку на алтарь. Сделайте лучше дома у себя место силы, свой домашний алтарь. И на этом алтаре во время любого святодня, как сегодня, день Сергея, день Святозара Странника, поставьте свечку, принесите требы, пославьте его деяния. Ну и, я не знаю, прочитайте, если у вас есть такая информация про этот праздник, или прослушайте. Каждый святодень у нас имеет голосовое описание, почти каждый в нашей группе ВКонтакте. У нас есть группа «Святодень», там конкретно про славяно-арийские праздники. В нем можно прослушать голосовые, где каждый праздник описывается. В том числе можно прослушать житие странника Святозара, которого. И вот оно главное отличие. Главное отличие для простого мирянина, инглянина, это святодни он празднует дома, вот так вот, в быстром, таком сжатом формате, а праздники он празднует совместно, либо совместно с богами на природе, но в единственном числе. Тут уже как кому повезет. Но я вам могу сказать точно, что любой сейчас человек, который называет себя старовером, он обязан это делать, потому что на него смотрит весь внешний мир. И по нему будут судить нас всех. Вот и все. Поставили свечку на алтаре, отпраздновали святодень. Кстати, в святодни не только можно, знаете, относиться к этому как к какому-то празднованию. Например, в дни Патридеев, считалось у наших предков, можно заключать какие-то сделки, можно совершать какие-то, в общем-то, договоры. Договоры от этого крепнут. Ведь энергии того или иного Патридея, они же не просто так зашли в Круголет Числобога. По каким-то, по своим поступкам, деяниям славным. И вот эти славные деяния, энергия этих славных деяний в эти дни наполняет все вокруг. Ну, это я, конечно, говорю образно. На самом деле немножечко все посложнее. А дни Патридеев – это какие дни? В Круголете Числобога их очень много. У нас Патридеев, слава богам, хватало. Это и Патридий Трислав Воитель, знаменитый, который в Ведах описывается, да. И Патридий Один Асгардский. Очень много их. Ну, то есть в Круголете Числобога есть название всех святодней, а у нас есть описание этих всех святодней. Ну и сейчас, на данный момент, вот уже в конце октября, выйдет книга «Мудрости Бога Крышиня». Там будет описание всех святодней. И там причем будет описание, как сейчас можно отпраздновать тот или иной святодень, какая у него история и как его праздновали в древности. Эта книга специально выходит для того, чтобы когда пришел рассвет Сварога на Мидгард-землю, те, кто будут на тот момент хранителями нашей древней традиции, они смогут восстановить, исправлять праздники так, как когда-то справляли предки. Понятно. Ну, я так думаю, что сегодня можно также поздравить всех святозаров с именинами, да? Да, можно. Пользуясь случаем, поздравляем тогда Святозара Евдокимова из Ауры Мира. И здравия ему доброго, и долгих творческих лет. И вопрос вот такой: насколько все-таки целесообразно отмечать праздники и для чего это вообще нужно делать? Для кого, может быть, и для чего? Праздники нужно справлять для себя. Кстати, немножко поправлю еще, добавлю точнее. Именины у нас, например, считается, это не только дни Патерди, в странниках святые дни, это еще и дни наречения, то есть когда тебя нарекли. Вот меня, например, нарекли 7-го хилет, день Богокупала, и вот тогда у меня именины. То есть, но я также праздную, например, и Любомир, когда в круголетии числа Бога есть такой праздник, день свадеб Любомир. Я тоже праздную как именины, потому что, по большому счету, день свадеб у нас назван в честь древнего жреца Любомира, который когда-то передал законы рита и правила празднований свадьбы. Вот. Ну а по поводу, значит, того, что ты спросила у меня, целесообразности праздников, все нужно делать для себя. Если вам это нужно, то если вы чувствуете сердцем, что вам это необходимо, делайте. Но старайтесь это, конечно, делать правильно, потому что не зря веды есть, не зря есть различные кришновицы, да, бог Кришень как раз-таки оставил нам кришновицы для празднования, как это послание, как надо праздновать, проводить праздники. И не зря я именно делаю на этом акцент, потому что как вы, если вы правильно будете справлять эти праздники, значит, вы будете делать то же самое, что делали ваши предки. А значит, друзья, ну, у вас родовая память будет открываться. Значит, у вас еще ярче все это будет. Значит, эта информация будет заходить в рот, циркулировать в вашем роду. А значит, те, кто будут после вас, они будут, у них, они уже будут знать, что делать. Они по ощущениям будут знать, что делать. Если вы хотите иметь благословение богов и предков, если вы хотите, чтобы вы ну, получили те необходимые силы, которые вам нужны для жизни, вообще повседневной, в системе и не только, то вам нужно справлять праздники. Вам нужно купаться в этих энергиях, которые приходят на Мидгард в эти дни. Они приходят со Вселенной. Вы просто подумайте, в этот день, да, вы праздничный, возле костра, с общинниками, не с общинниками, неважно, вы буквально на стол, вот знаете, это то же самое, вот меня поймут те, у кого родители уже ушли к предкам. Это то же самое, если вы к своему мертвому родичу, а он перед вами как живой, сейчас возьмете и захотите ему передать, я не знаю, там, крынку молока. И вот вы перед ним поставили на стол. Вы в эти дни едини, у вас происходит единение с предками. Вы в одном с ними коло. Все, что происходит внизу, отражением того, что происходит наверху. И вы, понимаете, если вы здесь коло водите, даже внутри себя пускай, значит и там это коло водится. Значит, предки на вас взирают и радуются, глядя на вас. Вот поверьте мне, даже сейчас, я много раз привожу этот пример, ну просто почувствуйте. Вот даже сейчас идет наш эфир, да, вокруг нас стоят предки. Они стоят и смотрят, где-то ухмыляются, где-то наоборот радуются, где-то говорят, что-то там придумывают. Но они с нами. А в празднике вы можете их взять за руку. И это важные дни. Тем более, особенно в ночи Сварога. Праздники для этого, круголет числа Бога для этого и был создан, и здесь проявлен и начертан. Для того, чтобы мы в ночь Сварога смогли поддерживать свое бодрствование, свое осознание через славяно-арийские праздники, а точнее через энергии, которые спускаются на Мидгард в это время. Ух, здорово сказал, прям так мощно. А есть что-то, что недопустимо во время, когда отмечаются праздники? Да, мобильники надо подключать. Вот за это я ругаюсь. Шучу, конечно. Нет, ну я не шучу. Конечно, во время прославления, да и вообще лучше всю электротехнику от себя убирать. Единственное, иногда мы снимаем праздники. Это нужно для наших частных архивов. Ну и из этого потом делаем ролики, чтобы другие люди смотрели и как бы тоже отпраздновали. Кстати, тоже вариант посмотреть, как праздновать, вместе с нами пославить. Благо, таких роликов у нас хватает. Но еще самые главные моменты, которые недопустимы, это приношение в треп мяса или каких-то мясных треп. Ну, например, там, пирожки с мясом, с ливером. Бывало и такое. Это недопустимо. Наши предки никогда мясных треп не приносили. И это большое оскорбление. Ну все, такую дуню можно закопать. Такую дуню закопать лучше и новую разжечь. Потому что ну, это непотребно. Непотребно сжигать мусор. Да, к сожалению, и такое бывает, что вроде бы стоит он у обрядового костра, да, человек с тобой в хороводе бегал. Ну вот бес его попутал, возьми он, разверни конфету и бумажку кинь туда. И не надо злиться на таких людей. В сторонку отвели, поговорили с ними. Потому что если вы будете злиться на них, это будет третий запрет, который на праздниках нельзя делать. Это выяснять отношения. Если что-то кому-то там не понравилось, как у вас там тот, кто этот праздник проводит, или тот, кто проводит прославление, сделал, не понравилось, скажите это после праздника. Скажите это до праздника следующего, но не во время. Вокруг вас энергия, и чем чище они будут, и чем больше вы будете в единстве, тем лучше будет для вас, для предков и для самого праздника. Вообще, даже если технологично брать, люди смогут лучше чувствовать друг друга. По поводу, кстати, прославления. Кому можно его читать, а кому нельзя? Я сейчас скажу, что сейчас среди православных староверов-инглян жрецов нету. Есть один жрец, и мы все его знаем, имя я его произносить не буду по понятным причинам. Есть жрецы из долинной родовой общины Арис. Больше жрецов на данный момент нету. А все, кто называют себя жрецами, таковыми не являются. И можете смело от этих людей бежать. Я уже говорил, я тоже не являюсь жрецом. Так вот, я к чему веду? Кто же тогда читает прославление? Когда есть жрецы, хорошо, читают жрецы. Когда нет жрецов, читает самый старший в роду. Когда старшего в роду нет, читает староста рода. Когда старосты нет, читает самый старший нареченный муж. Именно муж. Если вообще нареченных нет, ну вот собрались люди, да, есть такие у нас общины, где люди еще не прошли обряд именоречения, но праздники уже справляют. Пусть читает какой-то мужчина, у которого ну, хорошо это развито, который хорошо знает, например. Потому что, например, у нас прославление на буквице. То есть человек как минимум должен знать буквицу. Вот так я, если дам прославление свое кому-нибудь почитать, простому человеку, даже который хорошо читает, он не сможет на буквице прочитать так, чтобы донести до всех заповеди богов и предков. Тем более, учитывая при том, что во время того, как ты читаешь прославление, через тебя проходит поток рода единого. То есть ты как бы всем твоими устами управляет Творец, в общем-то. И ты должен этими устами хорошо сам управлять, они должны уметь. Если просто иначе этот поток не пройдет. Если нету, например, мужчин, бывает и такое, женщина у нас празднует. Пусть про женщина читает. Но лучше соблюдать, скажем так, вот эту вот иерархию, да. Не надо думать, что тут какие-то гендерные предрассудки, да, там, что мужчины читают, а женщины только в исключительных случаях. Нет, дело в том, что мы женщин всегда в наших родах уважали, любили. Но у женщин немножечко другая функция во время праздников. Они занимаются тем, опять же, это не все женщины делают, а те опытные женщины, которые не раз были на праздниках, которые знают мудрость богов и предков, они держат обережное коло. И это обережное коло помогает проводить энергии тому, кто читает прославление. И вообще, чтобы никто не сволакивал. Опять же, еще один запрет. Сволакивать недопустимо людей. Ну, то есть, знаете, я стою там, вот мы богов славим, и тут одному кому-нибудь захотелось анекдот другому рассказать. Нужно держать себя в узде. А вообще, чем больше вы молчите и не разговариваете на пустые, отвлеченные темы, тем лучше. Лучше рот свой на праздники открывать для того, чтобы богов славить. Это важно. Вот как-то так. Благодарю. Я вижу, что у нас уже поступили вопросы от слушателей, и поэтому я предлагаю сейчас закончить первую часть эфира и после небольшой отбивки как раз и перейти к этим вопросам, которые мы еще все принимаем. Пока мы в прямом эфире на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, на канале youtube.com/, то есть косая черточка, Слав Радио. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 16 сентября 2020 года, среда, в нашей виртуальной студии находится Любомир Таймыр, я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – праздники Кругалета числа Бога. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал youtube.com/slavradio, принимает Светлана Большакова. За пультом Евгений Роденко. Начинаю вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Любомир ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Еще раз повторю, от наших слушателей. Первый вопрос от Александра Клочко. Правильно ли понимание рамха – это непроявленное состояние Всевышнего, а пращурод – проявленное во всем? Ну, можно и так, в принципе, трактовать. Вы понимаете, рамха – это вообще очень сложная структура. Мы все рамха, все вокруг рамха. И она непознанная, и понять нам эту сущность очень тяжело. Поэтому и трактовок у этого имени Творца очень много может быть. Опять же, если взять индуистскую, именно дравида, у дравидов мифологию, да, то там просто его называют неизреченным. То есть это непроизносимый трехрунник. Это мы его произносим, рамха. Но по большому счету мы произнести его не можем даже. Потому что, произнося рамха, я просто произношу весь мир. Ну, то есть в буквальном смысле. А пращурод – это круг моих предков. Весь круг. То есть единство во множестве. И здесь есть некоторые отличия, что рамха – это все, а пращурод – это Божье. Ну, то есть уже немножечко различия есть, хотя Божье для нас – это тоже для понятия людей здесь на Мидгарде очень большое Божье. Да? Рамха большая – это тоже большое, но чуть поменьше. Это я приземленно объяснил. Хорошо. Звездочка ясная. Вопрос. Наступает год зеленого змея. Будьте добры. Расскажите, чем будет отличаться этот год, какими событиями, где подстелить соломки. Ну вот, провидцем побудь у нас немного, пожалуйста, расскажи. Это неблагодарное такое дело, быть провидцем. Потому что, насколько мы вспомним, все, кто предсказывали будущее, закончили не очень хорошо. Ну, то есть, может быть, и хорошо с точки зрения того, чего им боги уготовили. Но с точки зрения нашей обычной социальной психологии нет. Даже вспомним Треслава Воителя, который имел дар предвидения. Его, насколько мы знаем, рыбоеды зарубили. Но я могу сказать общую информацию, чего ждать. Давайте общую вы и сами прочитаете. По большому счету, это еще один год испытаний. Ну, скажем так, вот вы бежите в потоке машин, едете, едете, и всю дорогу там, на протяжении там, 5 часов из пункта А в пункт Б вы едете на определенной скорости, соблюдаете скоростной режим, соблюдаете осторожность, там, пристроились там, и едете. И вот вы видите, что вот уже финишная прямая, вот конечная точка вашего маршрута. И как раз-таки год зеленого змея, лето зеленого змея, оно на то и дано. Посмотреть, дойдете ли вы в одной скорости, или вы как угорелый скаканете дальше и врежетесь там в столб на финишной прямой. По большому счету я могу сказать одно, что готовиться нужно опять к серьезным испытаниям. Это лето. Лето Золотого Дракона, которое сейчас заканчивается, оно показало нам, показало всю человеческую сущность, показало нам, как мы боимся смерти и как мы глупы по отношению к ней. Она очень много показала. То есть пройдут еще годы, когда мы сможем до конца все события проанализировать, произошедшие в это лето. Но время не ждет, уже наступает лето зеленого дракона, зеленого змея. И многие, я уже видел, начинают трактовать это вот зеленый змей, это вот с алкоголем связь, а некоторые называют его лесным уже змеем. Не надо искажать факты, не надо думать с человеческой точки зрения, смотреть на это все, там, алкоголь, не алкоголь. Это испытание. Испытание вас на прочность, и если вы его пройдете, если вы достойно доедете до этого финиша, то вы еще в дороге, вы поймите, вы еще в дороге. Ваша задача – соблюдать скоростной режим от начала своего пути до конца. Иначе вас врежутся те, кто пытаются постоянно кого-то обогнать. Это не то время, когда нужно обгонять, не то время, когда надо куда-то спешить. Я бы посоветовал какие-то особые серьезные начинания в это лето не сотворять. Потому что они начнутся, но вопрос, чем они закончатся, будет открытым. А также, например, и лето Золотого Дракона. В это лето что-то начинать тоже тяжело. Я вообще могу сказать с точки зрения, как преподавателя ведических наук, что те энергии, которые сейчас на Мидгарде преобладают, это как раз энергии cleaning in place, знаете, уборка, мойка. Сейчас идет мойка. Сейчас вымывают всю грязь, а та грязь, которая скапливается, которую не вымыли, она же ярче, она же концентрированнее становится. Ну, это как вот с волхвами и жрецами. Сейчас... Я знаю точно, в нашу сторону будет больше провокаций, и вообще в сторону здравомыслия будет очень много провокаций. Поэтому, что бы я посоветовал, это делать то, что должно, несмотря ни на что. Затихариться, сидеть и изучать мудрость предков, которую вы сможете применять уже после того, как лето зеленого змея уйдет с Мидгарда. Значит ли, что мы такие «счастливые», в кавычках, что попали вот в это время, или не по силам не дается, и мы пришли сюда специально, чтобы пройти вот этот период времени? Вы знаете, наше время, оно не такое уж и плохое. И я не знаю, я рассматриваю его как благость Божью. Потому почему? Вы знаете, ну давайте вспомним 41-й год. 42-й, 43-й. И кто-то скажет, я утрирую, но я просто так привык, мне отец приучил. Он мне сказал, сынок, ты как только подумаешь, что тебе плохо, что тебе тяжело, ты вспомни, как под Ржевом ребята погибали, да, твои деды. Вспомни, под Сталинградом какие бои были. И я начинаю вспоминать и понимаю, что да, сейчас мы хорошо живем. Ну да, лето Золотого Дракона. Ну, поймите, если вы живете согласно ведической мудрости, славите богов и предков, живете по совести и в гармонии с матерью природой, то все негативные черты этого, ну, как мы думаем, негативные этого лета, Золотого Дракона и Зеленого Змея, они на вас не будут влиять. Зачем? Вы не нужны этим вы не нужны этому, да, этому влиянию. Для вас будут положительные аспекты. Это как с буквицей. Есть буквицы, сама буквица, а есть теневые образы у этих буквиц. Есть правильные образы, вот они светлые, да, ас, бог, живущий на земле. А есть теневые аспекты, да, там смерть, например. Смерть, не смерть, а то не знаю, как по звуку услышать, нет. И это же вирусы. Если у вас есть вирусы сознания, они наверняка у большинства сейчас населения присутствуют, вам нужно поберечься в эти лета. Ну, а по поводу того, что вот мы несчастливы, да, мы счастливые. Вы просто подумайте, мы сейчас можем с вами здесь в моменты окончания ночи Сварога, потому что она еще полностью не прошла, влияние ее есть, можем разговаривать о ведической мудрости. Наши рода выжили. Наши древние рода, мы представители древних родов. Да мы радоваться должны. Боги с нами, предки с нами, род с нами. Все в наших силах, все в наших руках. И мы выдержим и зеленого змея, и желтого дракона, и все остальные лета. Мы же славяне. Славяне – род наш древний. Боги помогаша, стремящимся к познанию мудрости. Ура! И переходим к следующему вопросу. Жанна. Можно ли зачуривать дачу или земельный участок для защиты? Можно, почему нет? Если вы боитесь, что с ним что-то случится, туда надо зачудить. Но надо не забывать, что физический мир тоже никто не отменял. Знаете, чему суждено случиться, обязательно произойдет. Даже если вы там зачудите. Тут нужно понять, а чего вы конкретно боитесь? Ну, чего конкретно? От чего вы конкретно будете зачуривать? Если вы будете зачуривать от грабителей, ну да. Хорошо, это можно сделать, но как дополнительно. Потому что вы живете в социуме. И я бы порекомендовал вам, помимо зачуривания, еще и поставить видеокамеры по периметру. А лучше, ну, выбрать что-то другое место для дачи. Ну, что это за место такое, на которое все время кто-то пытается напасть? Давайте зададим вопрос, а почему хотят на вас напасть? А почему хотят к вам? Что у вас есть ценного, что у вас хотят украсть? Если вы дальше проведете такой анализ, может быть, вы начнете зачуривать не дачу, а то, зачем хотят прийти недоброжелатели, и что хотят у вас забрать. Да уж, медоед барсук спрашивает, инглянином может стать любой, что для этого нужно? Инглянином может стать любой, это точно. Но только не всякий, кто зовется инглянином, является им. Просто так стать инглянином, вот раз я захотел, да, не получится. Мы не иудеи, это у них можно пройти обряд гиюр, обрезание, и ты уже иудей. Да, там пройти еще несколько обрядов, освящения точнее. У нас не так. Я до сих пор сам не знаю, инглянин ли я. По большому счету мы называемся так, да, мы себя так называем. Для чего? Ну, чтобы дети наши слышали, образ такой имели. Чтобы мы внутри, чтобы как-то отделить себя от той массы оголтелого, ну и не хочу оскорбить родноверов, я не родноверие имею в виду, вот этой неосознанности в славянском мире, где каждый жрец, бог и так далее. Как-то вот для этого мы себя так называем. Но по большому счету лучше просто быть хорошим человеком. Если ты, я еще раз скажу, свято чтишь богов и предков, живешь по совести и в гармонии с природой, то ты уже инглянин. И тебе можно им не становиться. Ты уже и есть инглянин. Кто такой инглянин? Это человек, который внутри себя хранит первозданный огонь Инглии. Это хранитель древней мудрости. Если ты хранитель древней мудрости, то да, ты инглянин. Если ты просто вершков нахватался ВКонтакте и научился кричать «Слава богам и предкам», то нет, не надо себе врать. По большому счету, большинство из нас таковыми и является. И нужно смотреть не с огорчением на это, а нормально смотреть. Ну да, но я же учусь. Ну да, я пока еще не дорос до ступени инглянина. Я пока не ас. Я пока там, ну, человек хотя бы. Уже хорошо. Уже хорошо научиться смотреть честно себе в глаза. Конечно, чтобы стать тем инглянином, про которых мы сейчас говорили, да, те, которые праздники справляют, нужно проходить определенные обряды. Это обряд именоречения как минимум, потому что, ну, что ты за инглянин, если ты не берешь ответственность за себя? Ты должен как минимум постоянно следить за собой. У меня есть хорошее видео, кстати, кто такой старовер-инглянин. Посмотри его. Я говорю там, что старовер-инглянин – это не борец с системой, это сама система. Он сам по себе система. Он пришел в какое-то общество, и всем вокруг стало хорошо от его общества. Все сразу заулыбались, всем сразу, ну, радость такая. А иногда даже слезы на глазах вышли. Ты должен всегда следить за своими словами, речью, деяниями. Потому что нас и так ведь мало. А представляешь, среди нас появляется какое-то чудо, которое называет себя инглянином. Оно же на всех на нас кладет тень, по которой потом судят по всем остальным. А это не доставляет нам, ну, таким, как я, кто, например, пытается немножко внести осознанность в свой мир и в другие, помощи это не дает. Поэтому старовером инглянином может стать каждый. Вопрос, когда это случится? Вот и все. Наверное, по мере готовности. Медоед Барсук еще один задает вопрос. Что дают требы? Их назначение? Ну что такое вообще треба? Треба — это то, что нужно, нужное что-то. Естественно, это нужно и богам, и вам. По большому счету, это энергия. Большинство из нас очень плохо энергетически развиты. Так уж вышло. Это отголоски ночи с ворогой, той агрессивной среде, в которой мы выросли и в которой росли наши родители, в том числе и агрессивная философия о том, что ничего не существует, кроме физического мира. То есть, по большому счету, можно и требования приносить. Можно аккумулировать энергию и ее отдавать, приносить в требу. Но не все это умеют, поэтому простой механизм – разожги огонь, принеси какую-то еду, либо у нас есть два вида жертвоприношений, да, два вида треб – это человеческие жертвоприношения и природные жертвоприношения. Природные – это яблочки, виноградинки, там, орешки, цветы, может быть, как день богини Тары. А человеческие жертвоприношения – это пирожки без мяса, это какие-то булочки, караваи, обрядовые пироги. Это вот является человеческими жертвоприношениями. И что такое по себе вот яблоко? Да? Яблоко – это же плотно сконцентрированная энергия. Да? Вообще любая материя – это плотно сконцентрированная энергия. И ты берешь эту энергию и через огонь отправляешь туда, богам и предкам, в мир славы и мир правды. Вот что такое. Вообще, если точно ответить на твой вопрос, то это средство коммуникации между человеком земным и богами, которые живут на небесах. Александр Клочко. Есть ли женщины, достигшие уровня Патердия? Женщины, которые достигли уровня Патердия, не бывает. Есть только женщины, которые могут достичь до уровня Дис, и такого сейчас не существует и существовать не может. К сожалению, последняя, или к счастью, ну не мне судить, последняя Диса погибла около 130 лет назад. Кстати, недалеко от того места, где я нахожусь, но относительно далеко, в Подмосковье. Она была одним из руководителей, если так можно сказать, ордена Золотых Поясов, того самого ордынского ордена Золотых Поясов, остатки мудростью которых мы сейчас, собственно, и пользуемся, и их знаниями пользуемся. Больше Дис пока не было. Но это из того, что я знаю. По крайней мере, те дисы, которые выходят сейчас в интернете, говорят, что они дисы, есть там, я не буду говорить где, но на юге России, на юге европейской части России, целое сообщество людей, которые мнит себя патердиями, дисами, диями, это все мошенники, не ведитесь на них. Нет сейчас дис. Просто по одной простой причине. Мы сейчас заняты решением других вопросов. Вы поверьте, когда действительно настоящий, я, кстати, обращаюсь всем тем, кто себя называет дисами, патридиями, жрицами сейчас, жрицами, ведунами, волхвами и так далее, я к вам обращаюсь. Поверьте мне, когда выйдет, а оно выйдет очень скоро, настоящее жречество из своей тени, вам просто места не будет. Перестаньте обманывать людей и живите по совести. Можно быть просто простым человеком, который славит богов и предков и ни на что не претендует. Зачем? Мы можем просто общаться. Зачем это нужно самомнение? Тем более, есть люди, которые на этом зарабатывают деньги. Это прискорбно. Это пятно на все славянство, потому что очень много людей на них ведутся. Ведутся из-за того, что там вариант легче, вариант проще. Там вам даже диплом выдадут, вас выучат, дадут вам диплом, что вы жрец. Нет, никаких дипломов не бывает. Даже любой человек, закончивший АДУ, имеет не диплом, а родовой пингтай. И это очень важный магический инструмент. Но об этом как-нибудь в другой раз. Да. Жанна, где можно познакомиться с праздниками и их описанием? Значит, смотрите, вообще в Ведах есть, уже в цикле САП опубликованном, есть описание, но там не полное. Я бы не рекомендовал руководствоваться интернетом в этом, потому что в интернете иногда к правильному описанию добавляют от себя, да не иногда, а в большей степени всегда, но есть и правильные источники. Я сейчас, к сожалению, не могу эти сайты рекламировать. Ну, кто захочет, тот найдет. Еще очень хороший вариант. Не просто это самореклама. Вы можете найти ВКонтакте группу «Светодень». Там есть, мы записываем, мы записали все в аудио голосовых. Голосовые, значит, мы записали, какие праздники, как их праздновать. Описание всех светодней практически есть. Просто несколько светодней, по ним, к сожалению, уже утеряно описание. И вы там можете познакомиться со всеми светоднями. То вот, ну вот Сергей Странник, да, для меня лично 10 лет назад, ну я его так, ну да, свечку поставил, так сказал там, да, слава Сергею Страннику, а кого я пославил, а за что я пославил, вообще непонятно. И как раз таки мы эти голосовые записали для того, чтобы было понятно. Также сейчас, я повторюсь, будет издаваться книга «Мудрости Бога Крышиня». Она уже в конце октября должна выйти, если все будет хорошо. Потому что мы ее уже с февраля как бы анонсировали. Там будет описание всех светодней, всех праздников, как, что. И будет также Кришновицы, то есть книга «Мудрости Бога Крышиня». Она включает в себя Кришновицы, наставление Бога Крышиня о том, как праздновать праздники светодни славяно-арийского круголета числа Бога в традиции православных староверов. Реплика от звездочки ясной. Раз попы, прах отца предавшие, не только присвоили праздники предков, переименовали под своих святых, они не дают народу получать энергию богов, которые идут в это время. Вот скажи, могут ли кто-то мешать принимать энергии, которые идут во время праздников? Только вы сами можете себе помешать. И я бы не рекомендовал вам обобщать по поводу священнослужителей, которые являются христианами. Почему? Я сам это прошел, и жизнь мне очень хорошо показала. Да, среди них есть недостойные люди, но есть и достойные. На данный момент я знаю трех священнослужителей, как вы называете, попов, которые искренне верят в христианство, соблюдают заповеди, стараются их соблюдать. Они живут бедно, и приход у них маленький. И проповедуют они, знаете, совесть. Они проповедуют совесть. И я с ними могу держать спокойный диалог. Поэтому я бы не рекомендовал агрессировать в сторону христианства вообще. Среди нас, среди славян, среди вообще всей этой славянской тусовки ведической, да, я буду называть ведической тусовкой, потому что это так и есть сейчас, очень много недостойных людей, и которых действительно можно назвать попами, но они только лишь не подходят к этому названию, потому что они славянством называются. Но они также прах отцов предали. Поэтому попы, ну, конечно, если вы придете в церковь и будете праздновать там какие-то праздники, да, даже внутри себя, это не самое лучшее место. Но человек, который действительно верит внутри себя, верит сердцем, пропускает это все через сердце, он даже и в церкви может поставить свечку во славу Сварога, во славу предков. Это ему вообще ничего не помешает. Я могу прямо сейчас обратиться к богам и предкам, да, сказать: благословенные боги и многомудрые предки наши, Велес Бог учил праотцев наши, угодны земли орать и злаки сеять, и ставить, и сжать и солому на полях страдных, ставить сноп в жилище, и чтите у яко Отца Божьего, отцам матерям нашим слава. Я кажу, они учили нас чить бозик нашей водиши за руцы стезёй правой, а не были нахлебниками, а были славянами расы великой, кои бозим и предкам славу поют, и посему суют славяне. Кто-то мне может помешать? Сейчас в прямом эфире я пославил богов и предков. Нет, никто не может. И на праздники никто не может. Да, конечно, физически придут, там может быть, там что-то. Но опять же, а что у вас внутри, у вас, у вашей общины творилось, что к вам кто-то пришел и помешал? Почему боги вам не помогли? Для чего они вас так проучили? Вот какими вопросами надо задаваться. А по поводу попов, да были они и будут пока, и никуда они не денутся. И если мы на них будем отвлекаться и думать, что кто-то из них нам чем-то будет мешать когда-то, Ну, мы так, простите, ну, никогда не сможем нормально и легально праздновать праздники, потому что, ну, что нам на них отвлекаться? Ну, есть они есть. Ну, хотят они так жить, пусть живут. Это их выбор, их совесть, их ответственность. Поверьте мне, невозможно настоящего верующего человека, который верует в богов и предков, славит их, увести обратно в христианство или помешать ему отпраздновать. Я в шахте под землей, 2 километра под землей славил богов и предков. Я сейчас знаю человека, который в тюрьме йогой занимается, понимаете? И никто ему не мешает, а тут какие-то христианские священнослужители. Нет. Если такое происходит, то значит, вера у этого человека была мала. Значит, он не верил, во что делал. Значит, он, у него не было единства внутри. А единство наше во множестве. Так всегда было и так всегда будет. Натали, Натали спрашивает, если мы сами боги, то зачем все это устраивать? Жертвы давать и все это с кострами и так далее? Вы можете не делать этого. Если вы считаете, что ну, вы можете вот так вот спокойно аккумулировать свою энергию, а потом ее, ну, скажем так, в прану перевоплощать и отправлять богам и предкам напрямую, пожалуйста, это тоже можно делать. Но я по опыту могу сказать, вряд ли сейчас эти люди, которые так могут делать, смотрят этот эфир. Им просто нет необходимости. Они уже всему научились, они самодостаточные, они просто служат богам и предкам, и все. И служат это не через костры, действительно. Вы поймите, мы боги, но мы же находимся на разных уровнях развития. Есть золотая ступень духовно-душевного развития, и мы находимся, к сожалению, даже не на серединке ее. Мы недавно только от животного царства сюда попали, да, в человеческое. Мы только учимся. Нам нужно тут всего лишь 9 воплощений пройти, тогда мы попадем в 16-мерный мир легов, да, и орлегов. Так для, нам кажется, что для этого много нужно сделать. А чтобы до уровня прям богов попасть, да, вот, как говорит, вы имели в виду, что ну, требы друг другу приносить, это еще сколько времени пройдет. Мидгард — это всего лишь тренажер. И вы находитесь сейчас в ночи сварога еще. Ее никто не отменял. Да, она по календарю ушла, она в календаре ушла. Но по факту энергии они еще здесь. И в ночь сварога других способов, собственно, и нет у простого человека, как, чтоб, как принести требы богам и предкам. Вот, пожалуйста, материальное. Через материальное мы приносим духовное. Взял яблоко, и все. Вот у кого есть алтари, они, наверное, замечали. На алтаре же мы не сжигаем требы. Мы просто на алтарь пришли, положили требы, и они там какое-то время лежат. И вот так вот высыхают, и даже не гниют. Я больше 10 лет кладу требы на алтарь, и никогда неприятного запаха не чувствовал. Даже когда уезжал на месяц из дома, а требы оставались на алтаре. И они просто высыхают, и все. Высыхают. Почему? Потому что из них уходит энергия, из них уходит прана. И ну где вы будете прану брать? Сами аккумулировать? Я не думаю, что человек, еще раз повторю, который смотрит этот эфир, может такое сделать. Потому что, ну, зачем? Что, я вам тогда ничего нового не расскажу. Идите и славьте богов. Вы поймите, запретов никаких нет. Делайте так, как знаете, так, как подсказывает вам сердце. Я всего лишь сказитель, да, рассказчик той традиции, которую знаю я и которую на протяжении 100 тысяч, как минимум, лет делали наши предки. Ну, то есть я делаю то, что делали предки, а остальное уже ну, работает, это не работает. Это уже не моя ответственность, не моя компетентность. Моя задача – делать то, что я делать должен. И все, не задумываясь о том, работает это или нет. Ася, Любомир, здравия. Праздники – это хорошо. А имеют ли они практическую пользу для созидания новой жизни в глобальном масштабе? Зачем прятаться от людей? Это, наверное, имеется в виду береговая защита. Не позиция ли это страуса? Я, честно говоря, не помню, когда был страусом. наверняка в прошлой жизни, в одной из жизней посвятил этому пребыванию в этом теле. Но знаю точно, что, кстати, страусы голову в песок не прячут. Это вымысел. Но я отвечу, конечно. Доброго здравия, Ася. Прекрасное имя, очень древнее. Вы знаете, как сказал когда-то Алексей Васильевич Трихлебов, ведомат Бедогор Трихлебов, один из моих учителей, все помнят это, по-моему, видео, да, почему крокодилы выжили, а динозавры нет? Потому что не высовывались. На данный момент мы находимся на полулегальном состоянии. Вообще инглизм, вообще в большей степени настоящая традиция и даже этнография, она на полулегальном состоянии. Мы не выгоднее системы. Мы сделали все, чтобы она агрессировала в нашу сторону на прошедшие 10 лет. Мы постоянно ее ругаем. И, конечно, сейчас лучше схорониться. Почему? Потому что наша задача – передать мудрость богам и предкам. И да, мы праздники справляем для практической пользы тоже. Нам детям нужно показывать, как жить. А если придет какое-то пьяное чудо и будет начинать разбираться, да я там хожу в церковь, исповедуюсь, а сегодня я просто выпил немножко когорчика, а вы что тут собрались, язычники, и то и все. Это как вариант. Да? Может быть и другие ситуации. Вот как у нас на городище, у нас, например, прям местные жители табличку вывесили. Что, ну, тут... Если вы будете здесь проводить свои обряды, мы будем вынуждены обратиться там. Ну, благо мы с ними вот стараемся все равно диалог находить. И то нас нашли, хотя мы вообще далеко там, в глубине леса. Так вот, я о чем хочу сказать. Мы сейчас невоспринимаемы системой, потому что она заточена под другое. И если вы хотите в ней выжить, если вы хотите, чтобы ваши дети имели образ не каких-то разбирательств на празднике, когда пришло, я повторю, пьяное чудо и начало права качать, а вы, естественно, попытались с ним договориться, но не получилось, и дали ему в бубен, а он пошел еще и заявил. И тогда у ребенка у вашего, который с вами на празднике, какой образ сложится? А ведь это может зайти и далеко, понимаете? Лучше перебдеть, чем не добдеть. Мы сейчас должны схорониться. Дождаться этих рассветных сумерек, сделать все, чтобы наши дети дождались хотя бы, правнуки хотя бы, чтобы дождались. Если вы думаете, что завтра, хоп, Вимана Перуна прилетела, села, из нее вышел вечно прекрасный Перун, и все, и везде все наладилось. Нет, так не произойдет. По-быстрому не получится. Рассвет Сварога будет наступать так же плавно, как и отступал. Потихонечку, по чуть-чуть, маленькими шажочками. А то, знаете, вот как Ванга говорила, что везде будет ведическая культура, везде там все... Знаете, ведическая культура, она ведь не только в России, вот среди родноверов или староверов. Китайцы, например, они буддисты, это тоже ведическая культура. В этой, в Дравиде индусов должно вот-вот стать больше, чем китайцев. Это тоже ведическая культура. Если, в общем-то, что я хочу донести-то, если вы не хотите родиться каким-нибудь китайским метисом в одном из следующих своих воплощений, да, имеющий немножко славянской крови, то я вам просто советую схорониться и не лезть на рожон, потому что на данный момент это как было, так и есть небезопасно. Это не говорит, что вы должны голову прятать в песок. Это говорит всего лишь о том, что вы меньше даете прецедентов. Это говорит о том, что вы понимаете и осознаете, что вы человек здравомыслящий, понимаете, какое идет к вам отношение. Поверьте мне, рано или поздно, да, мы выйдем из тени, да, мы будем справлять открыто, но это, для этого должны произойти изменения внутри людей, а потом внутри, внешнего мира людей. И только тогда потихонечку мы будем голову-то высовывать и все, посматривать. Отрубят, не отрубят, отрубят, не отрубят. Так уж вышло, такой урок, что мы потерпели поражение в ночи Сварога, но выжили. из этого выжили, нужно вынести плюс. И потихонечку внутри себя, внутри своих общин консолидировать общество свое, создавать его. А как мы его создадим? Не путем попытки объединения всех людей в родовые поместья, не путем попыток там везде сделать общины и всех сделать инглянами, а через свой род, через своих детей. Задайте себе вопрос, слушает ли вас ваша мама, ваш папа, ваши дети, ваша жена слушает вас или муж слушает? Вот к чему вы должны прийти. Вы должны понять, что ваша внутренняя, когда у вас родится внутренняя община, тогда и внешние общины смогут жить открыто. И еще, многие вот говорят, что нужно объединяться в общины, жить по копному праву. Я не буду это комментировать. Я когда-то спросил одного из своих учителей в Асгарде Ирийском, все его знают. Я спросил, а где найти общинников для общины? Он мне так и ответил. Любомир, лучшие общинники – это дети. Вот я отвечу как-то так. Замечательно. Звездочка ясная, реплика. В течение каждого месяца у славян выпадает два благоденствия, которые сейчас неверно называют праздниками. Во время благоденствий люди старались обрести состояние блажа, а во время праздников состояние ража, то есть вступить в контакт с богами и обрести их возможности. Вы знаете, я не знаю, о чем здесь говорится, потому что в нашей традиции нету ни блаж, благость – это проявление как раз-таки благословения Божьего. У нас нету никаких благоденствий. Можете открыть прямо сейчас «Круголет числа Бога», посмотреть, никаких благоденствий нету. Я знаю, что есть люди, которые коверкают, кальдидар, да, и вообще круголет числа Бога добавляют от себя, но что-то выкидывают, что-то свое прибавляют. Ну, не надо этому подавляться. В ведах, на различных тематических сайтах есть правильное описание круголета числа Бога. Более того, если вы откроете веды, то вы увидите, никакого благоденствия там славяне не справляют. Я первый раз это слышу, и мне прокомментировать нечего. Анжела Шамшур, что должно быть в алтаре и где он должен находиться? Я вкратце расскажу. Есть тоже видео у нас про то, как правильно приносить требы и как, ну, в нашей традиции, как мы приносим требы и что у нас на алтарях стоит. Но, как правило, это кумиры богов и предков. У меня на моем алтаре стоит 16 кумиров. Вообще у нас не один алтарь в доме, поэтому сзади меня это учебный алтарь. Стоит, вот у меня, например, стоит 16 кумиров богов. Это считается красным кругом, полным кругом. Это 16 чертожных кумиров, да, то есть по чертогам. И что? Естественно, огневица должна быть, куда вы свечу ставите. Внутри надо насыпать соль, это будет ваша храмовая соль, вы потом ее будете использовать в других святоднях, в описаниях я уже говорил, где взять. Требница должна быть. Все это должно быть, как минимум, укрыто быть рушничком. Есть славяно-арийские символы, да, которые нужно использовать на этих рушниках. Но даже если их нет, ничего страшного. Даже если нет кумиров, тоже ничего страшного. Я долгое время, у меня не было кумиров, или один какой-то стоял. Я брал, распечатывал, так сказать, фотографии богов. Это 10 лет назад было. Они где-то еще у матушки у моей лежат. Кстати говоря, поскольку у меня дома и матушка, и я, мы как бы одно время пытались заняться христианством. Но матушка у меня тоже нареченная Огнеслава. До этого всего пытаться заняться христианством. И было достаточно большое количество икон. Они были в красивом обрамлении, где я просто на икону, на сверху на изображение наклеивал в это красивое обрамление. Как мне показалось, он даже, по-моему, с нашими символами было, с растительными, ведическими. Я наклеивал распечатанное изображение того или иного бога. И получалось очень неплохо и красиво. Это стояло на алтаре, куда я приносил требы. Также что на алтаре, естественно. Ну, чем вы будете зажигать. Колокольчик должен стоять, потому что когда мы требы приносим, да, мы после этого в колокол бьем или колокольчик. Важный момент, что какие-то обережки, которые вы носите и не носите. Вот у меня, например, много оберегов. Я же их не буду все носить. Это и неправильно все разом обереги носить. Я кладу их на алтарь. Тем более, можно даже оберег не носить. Есть специальная практика, когда ты на алтарь кладешь, но держишь с ним связь, определенные с рунические заговоры. И этот оберег, несмотря на то, что он на алтаре лежит, он помогает тебе, он как бы на тебе, как бы его матрица на тебе. Но это другая абсолютно тема. Вот. Что еще? Каждый кумир должен быть правильно активирован, соответственно, если он у нас стоит на алтаре. Это большая такая тема. Но по большому счету, для начала, рушничок, требница, поставили какой-то стаканчик. Рюмки из-под водки очень хорошо подходят, туда соли насыпали, а в требницу насыпали какого-нибудь зерна и кладете туда требы. Что делать с требами, я расскажу вам в видео, если вы его посмотрите. Ну или если будет уточняющий вопрос, потому что это тоже довольно долгая тема. Алексей Чугаев. Если смотреть на сайтах о долготе дня, то видно, что равноденствие будет с 25 по 26 сентября. Значит, именно тогда надо отмечать праздник? Я думаю, что ты уже сказал, когда отмечать праздник, но можешь дополнить. Нет, но я дополню, что, смотрите, вы допускаете главную ошибку. Вы привязываете новолетие к осеннему равноденствию. И купало часто привязывают к летнему солнцестоянию. И еще различные, Калиду, например, да, там тоже. Кальдедар, вообще система Кальдедар, это вселенская система. В нее входит круголет числа Бога. И он не подвержен, понимаете, он не подвержен земным циклам, ни солнечным циклам, ни лунным циклам. Он подвержен вселенским циклам. А вселенная, ну, по большому счету, все равно, какое там равноденствие на Мидгарде. Я уже объяснял, что происходит на Валете. Приходят энергии Творца, рамки. А то, что ну, оно есть там, ну, в принципе, даже если с точки зрения, как я объяснял, что если плюс-минус 3 дня, что в рамках один праздник это вообще 9 дней, да, энергии присутствует его на Мидгарде в это время этого праздника, то да, он и захватывает и осеннее равноденствие. Что такое осеннее равноденствие? Да вообще равноденствие, да, солнцестояние, все это дни силы. Тоже у меня есть голосовой на этот счет. Это дни силы, когда мы можем в эти дни закладывать те или иные вектора развития. Ну, это если вкратце. Медоед Барсук спрашивает, что написано у сказителя за спиной на доске? Вот поделись секретов. Ну, я думал, это не секрет. Честно говоря, такой вопрос. Ну, Святараса написано на короне сверху, а внизу символьное изображение нашего учебного заведения. Буквица ОУК и руна Мир на короне, одна из рун Мир. Святараса – это значит, что пространство сие обучаемое. Здесь у нас проходят как раз-таки уроки АУК Мира. АУК Мир – это сокращенное название, вот символика, которому мы принадлежим. Это обрядовый учебный клуб «Мир», где мы... Ссылочки есть в описании его. Пройдете, посмотрите. Где мы проводим и обучаем различным обрядовым практикам, вообще традиции и различным древним знаниям. А Святараса – это просто надпись, которая освещает здесь обучаемое пространство и призывает помощь родов. Ну, то есть, вообще, если правильно читаем, то Стараса. Ну, раса – это роды асов, страны асов. То есть тут никакого расизма нет. Это аббревиатура такая руническая. Но это тоже вкратце. Это, в принципе, есть все. Можно узнать и без меня. Это такие... Медоед Барсук, да, Медоед Барсук еще вопрос задает. Извините, если не по теме, осказитель сразу пришел на тот путь, на котором он сейчас. Как проходило становление? Кратенько. Благодарю. Да, если будешь отвечать, то, пожалуйста, кратенько, потому что вопросов от слушателей у нас очень много. Эфир настолько интересный сегодня и, видимо, важный, что я смотрю в чате, очень много вопросов. Благодарю. И, друзья, благодарю вас за вопросы и ваши открытые сердца. Мне очень любо, что вас интересуют действительно эти темы. Давайте кратко о моем пути становления. Это кратко, конечно, не получится, но я постараюсь. Я до 16 лет, как и все, жил неосознанной жизнью. Ну, учился в школе, естественно, рано ушел из дома. Но у меня отец повлиял на меня, в общем-то. Он посвятил меня в традицию. Он не был на тот момент нареченным. Ну, он просто, как говорится, как один из людей, когда-то купивший веды, прочитал, посвятил меня в это. Хотя он, честно говоря, проявлял какие-то стороны ведической вообще тематики, какие-то свои взгляды. Еще я помню, когда я был, например, в 5 классе, да, он там мне рассказывал там про Сварога, там, про князя Роса, про племя Росов. Ну, то есть какие-то он уже удочки в мою сторону закидывал. И я даже помню, что в 5 классе я учился плохо в плане поведения в школе, и мне поставили двойки за поведение по всем предметам. Я помню, иду, думаю, ну вообще ничего не поможет, потому что у меня дома отец очень строгий, он наказывал меня. И я думаю, ну все, меня вообще похоронят. И думаю, там, обращусь к Сварогу. И там что-то помню, вот говорю, там, Сварог, Свароже, там, чтобы вот мне там не прилетело. Прихожу домой, а отец улетел в командировку. Я думаю, о, прокатило. Ну, в следующий раз, когда я получилась такая же ситуация, не прокатило. Но это уже другая история. А, естественно, я жил неосознанной жизнью, пил, курил. Но в 16 лет на меня опять повлиял очень сильно отец. И я прочитал веды, посмотрел еще цикл один запрещенных фильмов на данный момент, сами знаете какой, и отправился в Асгард Ирийский с его благословением. Мать у меня на тот момент была христианка, она очень плохо относилась к этому ко всему, но буквально я приехал в Асгард, нарекся, по случайным обстоятельствам там нарекся, потому что я нарекаться вообще не должен был. И я, в принципе, отказывался от наречения. Нет, меня никто не заставлял. Но так случилось, что я попал сверх списка и был 42-м. Вот. Я нарекся, приехал, и образ жизни мой получилось, что поменялся. И моя матушка то через год буквально тоже поехала и нареклась. Ну, а я уже в это время поступил в аду и потихонечку, не за 4 года, но его закончил. Тут очень много, можно чего бы было бы параллельно рассказать и про мое наречение. Ну, по большому счету, я в 16 лет в традиции, и мне повезло, потому что большинство моих сверстников, конечно, с этим не были знакомы и знакомиться не хотели. Какие события повлияли, что я прям так открыто этим занялся? Да, наверное, то воспитание, которое мне давал отец. Он очень принципиальный человек. Моего отца зовут Видослав. Если он меня смотрит, то я передаю низкий поклон. Равно как и моей матушке Агнеславе. И получилось так, что он повлиял на меня, хоть и нарекся уже позже. У нас всегда было понятие чести в семье, понятие совести. Он вообще много повидал по миру. И, конечно, это сыграло ключевую роль потом уже, когда я встал на свой собственный путь. Замечательно. И у меня к тебе еще просьба. Так как все-таки мы относимся к социуму, да, живем еще во время, как ты говоришь, темное, поэтому мы стараемся не упоминать здесь источники, именно веды. Веды есть, которые запрещенные. И я тебя попрошу просто использовать другое название, ну, ведическая литература или еще как-то. Хорошо, так как, давайте договоримся, что это будет САВ. Хорошо. Цифр САВ. Угу. Так, Павел Тарабанов, следующий вопрос. Добрый вечер. Есть люди, рожденные из чертога волка. Вопрос. Какова роль этих людей в рассвете Сварога? Каждый воин, каждый пахарь. Не надо об этом думать, какова роль. Делайте то, что должно, и будь что будет. Иначе вы попадете под иллюзию своего самомнения. У этих людей возможности гораздо больше, чем у остальных людей. Они заточены под то, чтобы начать потихонечку разгребать то, к чему нас готовили, к чему их готовили. Разгребать и каталогизировать ту мудрость, которую нам предки передали. Просто вот в чем вопрос. Именно они, эти люди, передадут вахту тем, кто уже конкретно будет заниматься внедрением алгоритмов рассвета Сварога на Мидгарде. И поэтому к воспитанию этих людей нужно отнестись крайне важно. Но воспитание не надо на другого образца, когда в глазах пример отца. То есть вы должны понимать, что как ведете себя вы, так и ведут себя они, дети этой губки. Они смотрят на образ родителей. И поэтому, если они видят, что вы праздники справляете, а что вы за праздники справляете, а как, то есть они будут за вами потом повторять. Они же повторюшки, понимаете? И мы повторюшки. Мы же тоже повторяем то, что где-то увидели когда-то, где-то прочувствовали. Вот на чем нужно сконцентрироваться. Большинство из них не займут какую-то ключевую роль, не станут волхвами, ведунами. Их также останется пока меньшинство. Но вот те, кто будут после них, я вас уверяю. Мы в эту эпоху волка, у нас задача какая стоит? Восстановить коло великое рассеяние. Ну вот, например, у нас задача в течение 40 лет сделать так, чтобы были святилища, понимаете? В каждой весе, как говорится. То есть святилище – это как центр, притягивающий всех людей, которые стремятся, да, там, к познанию мудрости предков. Вот. Ну, кто-то же должен в этих святилищах службу проводить, кто-то же должен за ними ухаживать, а кто-то потом на месте этих святилищ капище построит. И, конечно, ну, здесь у них ключевая роль, но не надо на этом акцентироваться. Надо акцентировать внимание на воспитании, на тех векторах и алгоритмах, которые вы передадите. Я желаю всем нашим чадушкам, а чужих детей нет, здравомыслия. А в первую очередь им должны родители привить эти принципы. Замечательно. Ася спрашивает, можно ли зачурить страну от ворогов? Владеющий собой владеет миром. Можно делать все, что угодно. Вот давайте все сейчас на Мидгарде подумают о том, чтобы лето не настало. Лето не наступит? Наступит. Не надо заниматься ахинеей, потому что это не ваш уровень ответственности зачуривать страну. Это не ваш уровень ответственности даже думать об этом. Ваш уровень ответственности – это ваш род, ваша семья. Вы должны решать в ней проблему. Вы должны зачуривать ее. А как это можно зачуривать? Как? Вот как? Правильно? Я так правильно понимаю, это же вопрос от девушки, от женщины, да? Я не знаю, да. Возрастной ценз. Вы должны создавать как женщина, как девица, как ладушка, обережное поле вокруг этого. А для этого нужно быть ладушкой. Так для начала нужно стать ладушкой, а потом уже задумываться о каких-то других вопросах. И все-таки в большей степени, даже если рассматривать этот более серьезный вопрос, зачурить страну от ворогов, ну, этим точно женщины не должны заниматься и точно этим не должны думать. На мой довольно средневековый взгляд, задача женщины – это любить и быть любимой. А задача мужчины – быть ответственным за все. Мужчина всегда прав и всегда виноват. Так говорили наши предки. Еще наши предки говорили, что женщина, которая стремится мужем стать, во зло великое попасть сумеет лишь незрячим взглядом. Между прочим, в одном из дравидских источников это сказано аж 7 тысяч лет назад. Значит, проблемы были идентичны. Давайте будем задаваться вопросами, которые будут соответствовать уровню нашей ответственности. На Руси всегда жили кругами, родами. Родина – это понятие, которое считалось территорией, которую можно обойти за сутки. Давайте хотя бы сгармонизируем эту территорию. А для того, чтобы ее сгармонизировать, нужно сгармонизировать свой семейный очаг. Очаг – это тоже круг. Сгармонизируйте. Станьте ответственными за семейный очаг. И тогда родятся те, кто зачурят страну от ворога. Да, про любить и быть любимой – это я тут согласна. Евгений Александров. Здрав будь, брат мой и сестра моя. Как приносить требы в лес и кому правильнее? Сам оставляю хлебушек, испеченный своими руками, унося с собой сор из леса. У меня есть один друг, он в нашей традиции, но он немножко делает по-своему, как он чувствует. Аристарх, он живет на Урале, в горах. Низкий тоже привет ему, поклон. И он, когда обращается к богам, он говорит так: дедушка. Он просто называет рода дедушкой. И это звучит очень необычно. Вот я дедушке требы принес. Вы поймите, вообще, если говорить про служебных духов, то, кстати, дедушка Бериндей, я его почему называю дедушка Бериндей? Потому что я это сразу запомнил. Потому что это чревато. Дедушка, если просто назвать Бериндей, он очень сильно обидится. Это такая очень чувствительная структура духовная, что нужно с этим духом общаться очень аккуратно. Как правильно приносить? Приходите, заходите в лес, выбираете какой-нибудь пенечек. Я вообще стараюсь заходить в лес и идти до того времени, пока не пройду место, где какая-нибудь, знаете, лисина не упала на другую, я не образовала ворота. И как только я туда вхожу, я сразу начинаю. Беру требы, да, там. Кстати, лесным духом можно, если и служебным духом, можно и колбаски положить. Это не воспрещается. Духи – это духи. Так вот, но лучше этого не делать. У нас есть все-таки природные и человеческие жертвоприношения. Так вот, я говорю, во славу духов этих лесов, во славу духов этих прудов, рек, озер, во славу дедушки Бериндея. И кладу эти требы. После этого славлю. Слава Яру Богу, поскольку Яра Бог у нас заправляет всеми духами, это уровень его ответственности. Слава дедушке Бериндею, слава духов этих лесов, прудов, рек и озер. Положил, поклонился и пошел по своим делам. Но это если вкратце, потому что это, конечно, бы все показать. Андрей Стахеев. Во мне намешано много кровей, народностей. Почему именно к славянским богам тяга у меня? Как будто пришел домой. Значит, ты дома. Слушайте сердце свое. Не надо слушать вот эти россказни, что если вы там на три четверти там, к примеру, там кто угодно, да, там, я не знаю, киргиз вы на три четверти. Тем более, если брать киргизов, то корни у них все равно славянские. Это же состояние духа. А дух меняет кровь. Понимаете? Значит, внутри тебя дух славянский. Славяно-арийский, если правильно брать. Тем более, мы вот сейчас говорим, много народностей намешано внутри меня. Вы знаете, но по большому счету мы же разучились разбираться. Мы думаем, что татары – это какие-то там монголоиды. Мы думаем, что там кавказцы – это вообще очень далеки от славян. Одна из самых близких веток – черкесы. Вот адыги, черкесы, если бы турков, турецкого нашествия на Кавказ не было, да они бы выглядели как мы. Да и многие из них сейчас просто на Кавказе живут и выглядят как славяне. Ну, конечно, думают немножко по-другому и воспитали их по-другому, но суть-то одна. Вы понимаете, это вопрос духа. Да, кровь играет роль, но кровь меняется. Я уже приводил пример. Если вы берете чадо и начинаете его воспитывать, то в течение 7 лет, если он перенял образ духа вашего, его кровь поменяется. Кровь несет информацию. Если вы меняете информацию, вы становитесь этой информацией. Соответственно, ну как можно говорить, во мне много народностей намешано. Еще советские ученые доказали, что это миф, что в каждом татарине по-русскому. Почему миф? Потому что так устроено, что когда, например, да, там сын азербайджанец женится на русской, у них рождается ребенок. Этот ребенок берет русскую себе в жены. У них рождается еще ребенок. Тот ребенок берет опять русскую. И так, если пройдет 7 поколений, то все, вы не отличите, там не будет никаких азербайджанских корней. Там просто этого не будет. Это миф людей, которые просто хотели, ну, привить нам ген какой-то вины. Но это другая тема, конечно. Поэтому, если тянет к славянству, будьте славянином. Но помните, что это большая ответственность. Большая ответственность. Это не компашка, это не субкультура, это образ мысли, это мировоззрение, это мироощущение. Это ответственность. Вот и все. А я вот слышала, что до 16 поколений нужно, чтобы кровь выровнять вот так вот. Тебе нужно вести диалог тогда не со мной, а с нашим преподавателем Артемом Каруном. Каруной. Он более подробно об этом знает. Почему? Потому что он как раз-таки у нас занимается вопросами генетики, которые мы рассматриваем на уроках «АукМир». У нас уже, к слову, на первом триглаве обучения ДНК расшифровывают на короне. То есть вот руны, видите, вот наверху, их вот 144 основные. И вот на них мы ДНК уже переводим. То есть эти знания предки нам оставили. Ну, хорошо, даже если и 16, даже если и 12, разница это особо не меняет. В любом случае, славянский корень, он всегда возобладает, потому что энергоновая структура славян такова, что она поглотит любую энергоновую структуру другой народности. Хорошо, но все-таки нужно выбирать, наверное, ну, изначально... Нет, ну это понятно, конечно. Слово, нет, да? Конечно, конечно. Ну мы должны... Нет, я, наверное, так сказал неоднозначно, да? Нет, ребят. Конечно, нужно стремиться к единонародию. Ну то есть у них свои традиции, у нас свои традиции. Это я говорю в исключительных случаях, когда такое есть. Что все решаемо, что вопрос крови, он тоже решаем. Нет, конечно... Мы должны соблюдать законы Рита. Следующий вопрос. Владимир М. Добрый вечер, Любомир. Расскажите про чертог щуки. Благодарю. Вот мне тоже интересно. Я тоже в этом чертоге рождена. Коротко. Чертог щуки. Ну, вы знаете, что по большому счету... Давайте... Этот человек вообще мне пришлет сейчас дату своего рождения, пусть пришлет в комментариях. Мы вернемся к этому вопросу, я ему вообще быстренько и коротенько дам характеристику его звездной карты. Просто про чертог щуки можно и в интернете и так вести, прочитать. Вообще про все чертоги. Не думаю, что наше эфирное время этим нужно занимать. Просто вот если даже и твою, Елена, звездную карту мы можем, в принципе, сейчас по-быстрому разобрать. Это не проблема. Здорово. Ну, я думаю, после эфира. Хорошо. Поделимся. Хорошо. Виктор Яковлев. Веды, сказанные, прочитанные из книг, хватит ли времени их проверить на деле? Можете начинать прямо сейчас. Уже можете начинать проверять их на деле. Какая разница? Делай то, что должен, и будь, что будет. То есть, ну, зачем задаваться этими вопросами, если... Достаточно просто поступать так, как написано в Ведах. Берешь, читаешь, поступаешь. Все ведь просто. Это же инструкция к применению готовая. Берешь и поступаешь. Или, знаете, наоборот, не инструкция, а ну, подтверждение твоим действиям. А правильно ли я поступил? Вот как-то так. Натали. Как долго надо сидеть и париться? Как долго надо сидеть и притаиться? Год, два, три? Когда здравомыслие победит и дороги откроют? Такой вопрос, конечно. Как долго? Сколько нужно? сколько сидите. Вы же не задаетесь вопросом, когда вы на войне, как долго я буду сидеть в окопе, пока пулемет стреляет, пока и тогда я сижу. Как перестанет стрелять, так и выйдем из окопа. Вы поймите, ну, вам хочется все и сразу, и быстро, потому что вы хотите перешагнуть ступеньку. Не надо ее перешагивать. Я в свое время перешагивал. Вы что думаете, за эти чуть больше 10 лет я не хотел, чтобы наступил рассвет сварога? Да хотел. Я этого ждал. И что только вот я там не пытался глобального сделать. Но самое важное, что я должен был сделать, как оказалось, это привести свою семью в порядок. Сначала привести в порядок себя. Понимаете? Порядок, это я имею в виду не там, не причесаться, хотя и это тоже. А вот здесь, и здесь, в сердце, да, не знаю, видно, нет, провести синхронизацию, чтобы это и это думало одинаково. У нас, кстати, наши предки всегда считали, что у нас три мозга. Чело, сердце и живот. Понимаете? Так вот, этот треугольник нужно синхронизировать. Мне кажется, большинство проблем у нас именно из-за этого. Потому что либо там не хватает, либо здесь не хватает, либо здесь сильно много. Вот. Так что высовываться не торопитесь. Не в этом воплощении, по крайней мере, точно. Не дает барсук. Закрытое ли общество инглян? Можно ли ознакомиться с жизнью и бытом, чтобы понять, мое ли это, как это сделать? Но я думаю, что сегодня мы рассмотрели праздники, уже можно понять, что это такое. Что, хотите, чтобы я вас домой к себе пригласил? Нет, дом у нас открыт только для своих. Не потому что, и тут не надо обижаться. Почему? Ну, дом — это мой храм, понимаете? Я — это место силы. Я его делаю, я его создаю. Многие хотят там сразу капище, святилище. Сделайте то пространство, которое есть по-настоящему своим. Ознакомиться с нашим бытом. Так возьмите САВ, да, цикл САВ, и ведические источники, и живите по ним. Живите по совести, свято чтя богов и предков, в гармонии с природой. И все. И вот наш быт. Приходите к нам на праздники, по крайней мере, пообщаемся лично, ответим на все ваши вопросы, на все, на которые позволит время. И медоед барсук отвечает репликой: «Низкий поклон и огромная благодарность сказителю за информацию. Очень ценно и познавательно. Приходите еще по возможности». Большая благодарность за вопросы, за открытое сердце. Очень приятно беседовать. Конечно, конечно, у нас еще запланированы эфиры. И, конечно, я приду и отвечу на все, что вам будет интересно. На все, что, в чем буду компетентен. Юморист. Почему нельзя контролировать себя и жить по совести без именоречения, если человек не является жрецом? Ну, это, наверное, камешек в твой огород, что ли, я так понимаю? Или нет? Ну, да, можно было как-то и попонятнее, да, написать. Так можно, никто ж не говорит, что для того, чтобы жить по совести, нужно пройти обряд именоречения. Нет, у нас наоборот, знаете, какой жесткий отбор на обряде именоречения. Это не то, что как бы у нас не все нарекаются. У нас там собеседование на искренность, где поднимаются довольно болючие вопросы, и смотрится искренний человек при их ответах. И вы можете не быть инглянином. Я знаю очень много мусульман, христиан, я знаю буддистов, которые живут по совести. Это абсолютно не важно. Все и не должны быть инглянами. Мы невозможно сейчас сделать так, чтобы все были инглянами, точнее. Понимаете? Все... Вот если все будут жить по совести, вот это да. Но это, конечно, кто-то скажет «утопия». Но я напомню, что в греческом языке слово «утопия» имеет два смысла. Первое – место, которого нет, а второй смысл – благое место. Давайте все-таки приближаться к благому месту, да? Вот, как-то так. Да, вот сегодня мы начали с праздников, и коснулись всего на свете. Вот в том числе Сергей Рожков спрашивает, что за книги за твоей спиной? Ну, за моей спиной Библия Ивана Грозного, вот она большая. Там еще просто не видно, но там уже летописи. Так, там много чего. Тут по этнографии книги, вот этот список. Здесь книги, о которых я не могу вам говорить. Здесь цикл Джаре. Здесь вот этот синенький, важная книга, справочник по русскому языку. Очень помогает книга Велеса, прошу заметить, в переводе Юлии Светланы, по-моему, тоже Гнатюк. Ну и различные книги. Это не все, это только те книги, которые используются в обучении. Там где-то «Молот ведьм» стоит, например. Мы его часто используем в обучении, как домашнее задание. Много различной литературы. Приходится с ней взаимодействовать. Но я очень избирателен, потому что времени мало, и тратить на какую-нибудь билиберду я времени не могу. Вот. В частности, вот «Библия Ивана Грозного» очень вам советую. Это, значит, Библия до смутного времени, до 1613 года, то есть до поправок реформы патриарха Никона, в миру Никита Минов его звали. И там в плане буквицы очень много важной информации. Например, есть сокращения, которых уже нет нигде. Ну и надо это все, конечно, изучать. Также у нас тут и прописи есть. Есть тут у меня и Кутенков, да, очень важно, тоже советую вам. Знаменитая его книга «Ерга. Свастика». Этнографическая книга, наверное, единственная книга в мире, где, ну не в мире, в России, признана научным сообществом как книга о свастике, вот именно о свастике. То есть он там дает и пояснение с научной точки зрения. Я вам очень советую. Вообще вот такой человек, мы с ним лично знакомы, настоящий исследователь старины русской. Ну вот, это вкратце, книг очень много. Хорошо. И вот так вот вкратце мы подошли к завершению. Вопросов в чате больше нет, и поэтому по нашей доброй традиции я предлагаю тебе сейчас подвести итог нашего эфира и сказать, конечно же, несколько добрых слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Мы сейчас живем в эпоху, которая изменчива, как красивая девушка. Красивую девушку можно оскорбить, а можно сделать ей комплимент. Давайте делать этой эпохе комплименты. Давайте не будем ругать время за то, что оно не такое, каким мы его представляем. Во Вселенной тоже бывают взрывы и рождения новых звезд. Вселенная изменчива. Но мы должны быть едины в корне своем. Славить богов и предков, помнить свои традиции, праздновать. Вы просто представьте. Почувствуйте запах дымных праздничных костров. Почувствуйте, как горят требы. Как горят огни в глазах ваших единоверцев. Вы в одном едином коле. И это единое коло, оно вместе с вами крутится в одном движении, в одной круговерти. И главное здесь помнить, что это коло такое же, как и наверху. Что вместе с вами предки и род. Будем достойны своих имен, и будем достойны своих взглядов. Мы ведь славяне. Желаю всем доброго здравия, любви и мира. Еще увидимся. Благодарим, Любомир, за этот замечательный эфир, за добрые ответы на вопросы наших слушателей. А я напомню, что мы завершаем наш эфир «Праздники Круголета числа Бога». Речь шла сегодня о том, как в традиции инглян справляют праздники и как в современных условиях их можно сейчас отметить. Также коснулись и много других тем, в том числе и чем отличаются праздники и святодни. и как правильно отпраздновать праздник одному с семьей или общинно. Сегодня по одному из календарей 16 сентября 2020 года, среда, в виртуальной студии Народного славянского радио были Любомир Таймыр, вела эфир Елена Андреева, следила за чатом, за порядком в нем и передавала ваши вопросы Светлана Большакова. Евгений Роденко находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие, за вопросы и за активное участие в жизни Народного славянского радио. Еще раз обращаю ваше внимание, что с анонсами наших эфиров и других программ можно познакомиться на сайте Народного славянского радио slavradio.org и в социальных сетях. А также напомню, что у нас поменялись адреса радиопотоков. Новые адреса смотрите на сайте, там же slavradio.org в разделе «Как слушать радио». И это находится там, если прокрутить страничку до конца. Следите за анонсами. До следующей встречи. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Яка бысь, такая си, така буде. Народное славянское радио. Духовное возрождение.